Я услышал в трубке басовитый голос. «Вы знаете, кто он?» «Нет. Но вы оказались правы. Он исключительно талантливый хирург». «Какой он национальности?» «Француз». «Может быть и нет, но точно франкоговорящий». Судя по всему, карлик задумался. Потом заговорил. «Что вы собираетесь делать?» «Продолжать поиски. Вот-вот я должен узнать новые важные детали». «Вы предупредили полицию?» «Еще нет». «Антёш, я хочу задать вам один вопрос». «Какой?» В трубке затрещало, карлик заговорил громче. «Когда вы были в Софии и заезжали ко мне, я сказал, что ваше лицо мне кого-то напоминает». Я ничего не ответил. Джурич продолжал настаивать. «Я долго думал об этом сходстве. Думаю, речь идет о враче, с которым я познакомился в Париже. Никто из ваших родственников не занимается медициной?» «Мой отец был врачом». «Его фамилия тоже была Антёш?» «Конечно». «Джурич, у меня очень мало времени». Карлик продолжал. «Он практиковал в Париже в 60-е годы». Мое сердце стучало где-то в горле. Очередное упоминание об отце вызвало у меня глухую тоску. «Нет, мой отец всегда работал в Африке». Издалека вновь послышался голос Джурича. «Он жив? Ваш отец сейчас жив?» Опять начались помехи. Я поспешил закончить наш разговор, отвечая резко и отрывисто. «Он погиб в последний день 65-го года, во время пожара, вместе с моей матерью и братом. Все трое погибли». «Этот пожар и опалил ваши руки?» Я опустил ладонь на рычаг и оборвал связь. Когда кто-то упоминал о моих родителях, мне становилось страшно, меня охватывал безотчетный ужас. Я не понял, к чему клонит карлик со своими расспросами. Как он мог познакомиться с моим отцом в Париже? Джурич учился на медицинском факультете на улице Сен-Пер, но в 60-е годы он ведь был еще ребенком. 11:30. Я поймал такси и помчался в аэропорт. В самолете я прочитал еще несколько газет. В большинстве из них были напечатаны небольшие заметки о происшествии с алмазами, но ничего нового не сообщалось. В основном они писали о дипломатических сложностях, связанных с этим запутанным делом. Жертва — швейцарский полицейский, убийца — израильская девушка, преступление совершено в бельгийском городе. Также цитировались высказывания послов Швейцарии и Израиля в Брюсселе. Они выражали недоумение и искреннее желание как можно скорее выяснить причины этой трагедии. В Лозанне я взял на прокат автомобиль и отправился в Монтрё. После разговора с Джуричем меня все еще мучило какое-то тревожное чувство. Меня отяготила неопределенность, но в то же время я боялся того, что мне предстояло узнать, и как можно быстрее. Кроме того, меня не отпускали воспоминания об Африке. Лучезарная ночь в объятиях Тины, кружева лиан вдоль тропинки, ведущей в Баянгу. Искрящиеся струи дождя и тело Гамун. Лицо Отто Кифера. Отец и сын Бемы с их общей страшной судьбой. Сестра Паскаль. А на заднем плане за всеми ними тот самый хирург. Без имени, без лица. Доктор Варель уже ждала меня в клинике. Я снова увидел ее лицо в красноватых прожилках, почувствовал запах крепких французских сигарет. Я начал без обиняков. «Доктор, после смерти Макса Бема вы сотрудничали с инспектором Дюма, кое в чем ему помогая. Да, это так. Я тоже работал с инспектором, и теперь мне нужна определенная информация». Женщина поморщилась. Она зажгла сигарету, выпустила струю дыма и спросила, с чего бы это? «Вы ведь не из полиции?» Я выпалил. «Макс Бем был моим другом. Я пытаюсь разобраться в его прошлом, пусть даже после его смерти, и некоторые детали имеют для меня очень большое значение». «Почему инспектор Дюма сам мне не позвонил?» «РВ Дюма нет в живых, доктор. Его застрелили, и обстоятельства его гибели напрямую связаны со смертью Макса Бема. Что вы говорите?» «Купите сегодняшние газеты, доктор, и вы сможете сами убедиться, что я сказал вам правду». Катрин Варель замолчала. Прошло какое-то время, прежде чем она произнесла уже не таким уверенным голосом. «Какова ваша роль во всей этой истории?» «Я действую в одиночку. Рано или поздно полиция обязательно начнет следствие. Вы согласны мне помочь?» Изо рта доктора вылетело целое облако дыма. Наконец она спросила, что вы хотите знать. «Вы, наверное, помните, что Макс Бем перенес трансплантацию сердца. Хирургическое вмешательство, судя по всему, имело место более 3 лет назад. А между тем вы так и не нашли никаких упоминаний об этой операции ни в Швейцарии, не где-либо еще.